Глава 7. Совесть. Часть 1. Формирование из 10 арханов летело на предельно низкой высоте над пустыней. Среди белых конвейерных моделей был один особенный, черный, принадлежавший Кристин. Наблюдая через оптическую камеру, она подтвердила. Горячий воздух размывал город, где были руины военной базы, в которой скрывался первопроходец. Они приближались. Она сообщила эту информацию по внутренней линии остальным членам отряда. «Цели в зоне видимости. Еще приблизительно 300 секунд. Я первая». Второй была Вероника. «Уничтожайте все, что попадет на глаза». Третья, Хильда, резко сказала. «Покажем ему, чего мы за эти 2 недели на Земле натерпелись». Датчик контроля воздушного пространства подал предупреждающий сигнал. Кристин посмотрела вверх. В атмосферу Земли врывался настоящий метеоритный дождь. И направлялся он к руинам. «Десантный отряд с орбитальной станции?» Кристин нахмурилась. «Слишком рано. На брифинге об этом не докладывали. Они собрались украсть нашу добычу?» Взволнованная Вероника доложила. «Сообщение штаба. С платформы боевой станции были похищены 1 архан и контейнеры с дополнительным оборудованием. Это враг!» Среди множества контейнеров, разрезавших небо, Кристин увидела посадочный модуль. На брифинге они слышали, что сбежал бывший агент службы безопасности, виновный в измене, и что его местоположение неизвестно. Возможно, он находится в сговоре с первопроходцем, так что необходимо быть настороже. Кристин стиснула зубы. «Анжела, вот же дура!» Она вдавила педаль. Черный Архан начал ускоряться. Новая модель Архана, на котором была Анжела, находился в 1000 метров над землей. Замедляющий парашют уже сыграл свою роль. Опаленные теплоустойчивые щиты начали отделяться. Контейнеры тоже снизили скорость, и один за другим приземлялись в руинах города или неподалеку. Архан принял гуманоидную форму и, запустив двигатели, начал быстро снижаться. Он осторожно приземлился прямо над тем местом, где располагалась ракета. Там, где их ждали рабочий робот в кепке и Динго с физическим телом Анжелы на плече. Удивленная Анжела заговорила через внешний динамик. «Ты что здесь делаешь?» Динго наблюдал, как с неба, оставляя белый след шумом, падают контейнеры. «Величественным получилось твое возвращение!» Первопроходец в роботе сказал. «Я предупреждал об опасности и предлагал покинуть это место, но Динго не послушал. Анжела, попробуйте вы его убедить». Динго, прервав его, сказал Анжеле. «Сначала надо привести тебя в порядок. Что за ужасный вид?» «Ужасный? Грубиян, я столько сюда пробивалась. Сейчас подключу кабель». Динго подошел к Архану. Анжела подняла манипулятор. Затворки на пальцах открылись, и появились гибкие кабели. Штекеры подключились к реле на спине, предназначенному для загрузки виртуальной личности в биологический мозг. Так как был выделенный терминал для подключения, шлем не требовался. Физическое тело дернулось, чуть не упавшее тело оказалось прямо перед Динго. Голубые глаза Анжелы открылись. «Так ты смотришься куда лучше», – прошептал Динго ей на ухо. «А ну пусти!» Покраснев, она начала отталкивать Динго. «Ты ведь понимаешь, в каком мы положении? Скоро служба безопасности атакует это место. Если останешься здесь, можешь погибнуть». «Просто, похоже, у моего важного клиента опять найдется работенка для меня. Вот я и решил подождать. Сама ведь говорила, что будешь рассчитывать на меня в следующий раз». Сдавшись, она спросила. «Ты серьезно? Если не работать усердно, на Земле просто не выжить». «В этот раз мне нечем заплатить. Все равно согласен?» «После всего опять отдашь мне своего робота. Продам его старьевщику». Динго ответил беззаботно, а Анжела смотрела на него серьезным взглядом. Он лишь улыбнулся. «Просто здесь собираются запустить самый большой в мире фейерверк. Хотелось бы его увидеть собственными глазами». Он посмотрел на горизонт. В облаке пыли был различим приближающийся отряд арханов службы безопасности. Анжела тоже их видела. Во главе их был Черный Архан. Это была машина Кристин. Он отвел глаза. «А вот тех, кто собирается помешать, попросим удалиться». «Ты серьезно?» «Дураком ты меня уже называла. К тому же я подготовился. Здесь места, куда лучше не соваться. Ты уж запомни как следует». Динго передал Анжеле карту города. Он отметил крестиками места, где были установлены ловушки. Повернувшись, он спросил у первопроходца. «Как проходит подготовка к старту?» «Осталось 1220 секунд. Если продержимся, победа за нами. Вперед!» Динго взял снайперскую винтовку и спустился по лестнице. Вздохнув, Анжела сдавленно улыбнулась. «Это ничего?» «Ничего. Ведь это тоже совесть. Ну, за дело. Поддержку оставляю за тобой. Можете положиться на меня!» Анжела открыла панели управления на спине Архана и выбрала физическое управление. Кокпит открылся. Она заняла место пилота, система рулевого управления перезагрузилась, она закрепила карту, которую ей дал Динго, на консольной панели. На мониторах появилось изображение. Она посмотрела, где упали контейнеры с оборудованием. Все данные о посадке были направлены на Архан. Все было указано на дисплее. Найдя нужный, Анжела подняла Архан. Она вновь повторила жест благодарности первопроходцу и взлетела.